Бернхард Шлинг. «Прощание Зельба». Детективный роман. Перевод с немецкого Татьяны Заславской. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Напоследок. Напоследок я все-таки съездил туда, не поставив в известность сестру Беатрикс. Она ведь не позволяет мне прогуляться даже по ровной дороге от Шпейрерхофа до мемориального кладбища или до Бирхельдерхофа. А это совсем недалеко. Так что про Кольфах с его крутым подъемом лучше даже не заикаться. Я рассказывал ей, как в былые годы мы с женой в окрестностях Кольхофа катались на лыжах. С утра поднимались на гору в битком набитом людьми, санками, лыжами и рюкзаками автобусе, и потом до темна толкались среди других отдыхающих на раскатанном, утратившем былую белизну, побуревшем склоне с обшарпанным деревянным трамплином. А на обед в Кольхофе подавали гороховый суп. У Клархин лыжи были лучше моих. Каталась она тоже лучше и смеялась надо мной, когда я падал, а я, стиснув зубы, пыхтел, пытаясь расстегнуть кожаные крепления. У Амундсена лыжи были хуже, а ведь он покорил Южный полюс. Вечером мы возвращались усталые, но счастливые. «Отпустите меня прогуляться в Кольхов, сестра Беатрикс. Я пойду медленно-медленно. Мне так хочется на него посмотреть, чтобы вспомнить прошлое. Вы и так все помните, господин Зельб. Иначе вы бы мне ничего не рассказывали. После двухнедельного пребывания в больнице Шпейрерхофа сестра Беатрикс позволяет мне, разве что сделать несколько шагов до лифта, доехать до первого этажа, выйти на террасу, спуститься на лужайку и походить вокруг фонтана. Великодушие сестры Беатрикс простирается не далее пейзажа за окном. Полюбуйтесь, какой роскошный вид! Какая ширь! В этом она права. Из окна палаты, которую я делю с чиновником финансового ведомства, открывается роскошный вид. За макушками деревьев расстилается долина, за нею отроги Харта. Я смотрю в окно и думаю, что мне очень дороги здешние места, в которой меня во время войны забросил случай. И все тут стало для меня родным. Но не думать же об этом сутки напролет. И вот, дождавшись, пока пообедавший специалист по финансам уснет, я тихонько достал из шкафа костюм, быстро оделся, добрался до ворот, не встретив ни знакомых сестер, ни врачей, и попросил охранника, которому было все равно, кто я такой, беглый пациент или идущий домой посетитель, вызвать мне такси. Мы поехали по дороге, ведущей вниз, в долину. Сначала мимо лугов и фруктовых деревьев, затем через лес, сквозь высокие кроны светило солнце, бросая яркие пятна на дорогу и кусты, потом мимо деревянной хижины. Раньше отсюда было еще далеко до города, и возвращающиеся домой путники обязательно останавливались здесь, на привал. Сейчас за вторым поворотом с правой стороны начинаются дома, а чуть дальше слева — горное кладбище. Мы притормозили перед светофором у подножия горы, возле старого павильончика, который мне всегда нравился. Греческий храм с маленькой террасой и фронтоном, поддерживаемым двумя дорическими колоннами. Прямая дорога на Шветцинген была свободна, так что добрались мы быстро. Таксист рассказывал о своих пчелах, из чего я заключил, что он курит, и попросил сигарету. Она оказалась невкусной. Тут мы приехали. Водитель меня высадил, пообещав через час заехать за мной, чтобы отвезти обратно. Я стоял на площади Шлоссплац. Дом, где прежде был банк, уже привели в порядок. Леса еще не сняли. Но окна вставили новые, каменную облицовку вокруг дверей и окон очистили от грязи. Оставалось только покрасить стены. И дом станет таким же нарядным, как его собратья, обступившие площадь. Двухэтажные, ухоженные, с цветочными ящиками на подоконниках. Пока непонятно, что же здесь откроют — ресторан, кафе, юридическую контору, медицинский кабинет или компьютерную фирму. Заглянув в окно, я увидел только прикрывавшую полпленку стремянки, ведра и малярные валики. Площадь была пуста, если не считать каштанов и памятника безымянной зеленщицы со спаржей. Я вспомнил, что раньше на площади было трамвайное кольцо. Посмотрел на замок. Чего я ждал? Что в доме откроется дверь, и все они выйдут на улицу и выстроятся в ряд, раскланяются и со смехом разбегутся кто куда. На солнце набежала туча, по площади пронесся холодный ветер, мне стало зябко. Запахло осенью.